Глава 47. Ревность. Многие женщины переживают, что их не ревнуют их мужчины. И знаешь, это вполне адекватное переживание. Я убежден, что любовь без ревности не такая уж и любовь. В разумных ее пределах, естественно. Когда мужчина ревнует, он привязывается к тебе эмоционально. Он желает тебя сильнее, потому что есть конкуренция, потому что тебя действительно могут соблазнить. Что нужно не расслабляться и действовать. Быть классным мужем, классным любовником, хорошим человеком. Я хочу вселить в его голову такую идею, как не отпущу ее, пока не удовлетворю. Это имеет побочные явления. Например, у тебя будет натерто между ног от постоянного секса с мужчиной. Вот как он будет тебя хотеть. Потому что человеком всегда управляет идея. Какую идею ты в его голову засунешь, как пирог в духовку, такой результат и получишь. Большинство женщин? Нет, не так. Абсолютное большинство женщин день за днем кладут в мужскую голову всего лишь одну идею. Я от тебя никуда не денусь. Вам внушают, что ты должна быть чрезвычайно максимально послушной девочкой. И ты настолько часто пихала эту идею в него, что у него не то что ревность атрофируется, у него любовь атрофируется к тебе. Поэтому ревность вызывать нужно. Обязательно. Нужно дать понять, что ты можешь куда-то деться. Что ты не его девочка, а ты сама по себе. Когда человек сам по себе, никто не понимает, что у него в голове. Его сложно раскусить. Когда ты безгранично хочешь принадлежать другому, а не себе, ты для восприятия всего лишь вещь. Живая вещь со своими эмоциями и сердцебиением. И у тебя сейчас выходит наружу страх восклицанием «Он может меня разлюбить». С чего бы вдруг? Как будто мужчинам нужны только послушные служанки. Я удивлен, почему женщины так яро хотят стать вещью. Потому что только вещь может принадлежать человеку. Но никогда другой человек. Даже если стоит штамп в паспорте. Вы прекратили вызывать ревность и стали полностью осознанным объектом. Вопрос только в том, любви ли? Когда ты уверена, что бизнес никогда не рухнет, то ты забиваешь на него. Но когда источник дохода снижается и растут конкуренты, то задница в мыле. Ты ни о чем не можешь думать, кроме как о своем деле. Иначе твой пирог откусят конкуренты. Когда мужчина тебя не ревнует, то в его голове слишком много пространства, в которое входят сначала просмотры других женщин в соцсетях с лайками их выпуклых частей тела и смазливых лиц, потом анонимная регистрация на сайтах знакомств, потом тайные встречи с другими женщинами, любовницы, брак рушится к чертям собачьим. И ты понимаешь, что он тебя в принципе не ревнует. Мы разве ревнуем человека, который нам безразличен? Нет, конечно. А к тому, кого любим, испытываем умеренную ревность. Это здоровая реакция здорового человека. И ты пытаешься хоть как-то ее вызвать. И кроме как купить самой себе цветы или оформить доставку якобы от незнакомца, это все, на что тебя хватает. А мужчине уже плевать. Он даже догадывается, откуда растут ноги этих цветов. Поэтому мы будем вызывать реакцию ревности и делать это красиво. Чтобы это привело к идее в мужской голове, ее нельзя отпускать куда бы то ни было, не занявшись сексом или как минимум не зацеловав. Первое. Ты не его девочка. Приучи его к идее, что ты не его девочка. Когда он говорит «ты только моя», ты должна едва уловимо усмехнуться, как бы показывая «ты реально в этом уверен?» Его подсознание не сможет это не заметить. Спровоцируй, чтобы он в сексе спросил «ты моя девочка? Скажи моя». Тут нужно выдержать паузу, причем весьма длинную, чтобы он повторил вопрос и ответить «может быть» или «иногда». Ты его дразнишь этим? Такой и должен быть тон. Старайся уловить момент, когда он скажет кому-то или тебе «моя жена», «моя девушка», «моя любимая» и тому подобное, и тебе лишь нужно вставить «я сама по себе» или «из чего ты уверен, что я твоя» игриво. Ты можешь сесть к нему на колени и сказать «твоя девочка завтра будет не твоей». Выдержать паузу, выслушав пару его вопросов, Например, а чьей ты завтра будешь? И твой ответ. Своей. Самой по себе. Начинай с этого момента доносить до него идею, что ты сама по себе. Ты его любишь, ты его хочешь. Он самый лучший человек. Но ты сама по себе. И он будет к тебе только сильнее тянуться. Второе. Показывай, что тебе нравятся другие. Для этого достаточно иногда произносить «приходил монтажник, высокий, такой симпатичный». Сказал, завтра закончит свой монтаж. То есть показывай, что мир не состоит из кухонных плит, пеленок, мужа и посудомоечной машины. Что в этом мире есть и другие мужчины, которые тебе приглянулись. Не бойся, это не обидит твоего мужчину. Мир же многогранен, и в нем действительно много красивых людей. А ты просто констатируешь факт, не более того. Чаще всего женщины так делают очень редко, боясь задеть мужчину. А вот мужчины при разводе не забывают задеть свою некогда любимую жену, отобрать у нее все и забыть лишний раз позаботиться о совместном ребенке, предаваясь любовным утехам с новой пассией. Третье. Размер имеет значение. Купи себе вибратор на размер больше, чем член твоего мужчины, и покажи ему. Скажи, смотри, что я себе купила. Буду иногда себя баловать. Ради всего святого, если у твоего мужчины есть комплекс на этот счет и у него маленький член, то не стоит так делать. Это ни к чему хорошему не приведет. Если же с размером полный порядок, то это будет работать хорошо. Так мы вселяем в него идею, что ты пользуешься игрушкой. Что тебе как бы не хватает его члена. Ты даже можешь сказать, не ожидала, что он будет такой большой, но мне понравилось. А это вызовет у него небольшой укол ревности. Потому что ты не безгранична, его девочка. Ты принадлежишь также себе. Сама по себе. И еще это вызовет в нем небольшую идею, что тебе не хватает секса с ним. И что ты можешь соблазниться другим мужчиной. Ибо даже латексный резиновый член мужским мозгом воспринимается как член другого мужчины. Просто сознательно он убеждает себя, что это всего лишь игрушка, а подсознание уже слегка бьет тревогу. Четвертое. Провокация. Скажи, я зашла в кабинет к боссу, а он занимался сексом со своей женой. Господи, я видела его член. Как мне теперь ходить на работу? Он у меня стоит перед глазами. Ха-ха, в его восприятии тебя что-то поменяется. Он привык видеть тебя мамой своих детей, домохозяйкой, исполнительным работником, женщиной, которая использует крема и лосьоны после душа, печет оладьи по выходным дням. И что ты видела член своего босса, который стоит у тебя перед глазами. Придумай сказку, что ты где-то случайно увидела другого мужчину голым, и теперь его член стоит перед твоими глазами. И тебе так неловко теперь? Пятое. Прекрати делать это немедленно. Ты, как отъявленный исполнитель, отвечаешь на все его звонки и сообщения. Моментально. А я хочу, чтобы ты делала жест. Вот жест рукой, когда ты, прочитав его сообщение, отбросила изящно телефон в сторону и пошла принимать ванну с интересной книгой. Целый час ты занята, и пусть весь мир подождет. И он в том числе. Я хочу, чтобы ты сделала жест пальчиком, включая авиарежим на своем телефоне, когда ты занимаешься йогой. Пару часов вне зоны доступа. Я хочу, чтобы ты остановила привычный жест руки, когда хочешь снять телефон с зарядки своего автомобиля и оставила его там. Забыла на полдня. Я хочу, чтобы ты сделала жест пальчиком, сбрасывая его звонок, когда ты за рулем и не хочешь отвлекаться от дорожной обстановки. В конце концов, это небезопасно. А потом ты перезвонишь, если не забудешь. Ну, мало ли, может, коронавирус повлиял на твою память, и ты стала реже отвечать, дольше отвечать, иногда сбрасывать его звонки и игнорировать, забыв перезвонить. Потому что ты занята собой. Пусть думает, где ты, с кем и почему не отвечаешь ему. Приучай. Приучай принадлежать не только ему, но и себе. Шестое. Контрольный в голову. Когда ты будешь сидеть с ним в обнимку и нежиться, как ласковая кошечка на солнце, сделай задумчивое лицо и спроси своего мужчину, «Если бы мы с тобой расстались, то каким ты видишь моего следующего мужчину?» Представь его. Какой он, как ты думаешь? В этом случае его ответ не имеет никакого значения. Он может сказать, мы не расстанемся никогда. Или спросить, зачем ты ему это говоришь. Или заявить что-то в духе, ты что, расстаться со мной решила? Или даже прикольнется, что это будет плешивый мужичок с пивным животиком и блестящей лысиной от химиотерапии. Дай ему понять, что это просто женское любопытство. Что ты его любишь, и просто пришла в голову мысль, просто интересно. Главное, что мы дали ход мужской логике. Что ты показала, что ты от него денешься. Что у тебя будет другой мужчина. Обязательно будет. Что ты не будешь одинокой и никому не нужной. Что тебя будут любить. Что ты не будешь молиться на нынешнего парня. Что ты классная, что ты легко найдешь другого, если захочешь. Ты вот не знаешь мужчин хорошо, а я знаю. У нас есть такое убеждение, что даже если мы расстанемся с другой девушкой, то она долго не сможет никого найти. Более того, в этом случае мы вообще представляем, а какая девушка будет у нас. Да-да. Когда мужчина в тех редких случаях допускает, что он расстанется с девушкой, то он думает, с кем будет он, а не с кем будешь ты. Этого вообще нет в его мире. А теперь будет. И это будет контрольный выстрел в голову. Это окончательно убедит его в том, что ты сама себе на уме. Ты не завоеванная территория, даже если он на ней разместился и чувствует себя вольготно. Всегда есть опасность потерять эту территорию, если он будет вести себя плохо с тобой. Поэтому ты стимулируешь в нем ревностные чувства. И это приведет к тому, что он будет не только тебя ревновать, но и стараться завоевать эту территорию, чаще и усерднее занимаясь с тобой сексом. Наслаждайся.